друга без конца. И влюбляются друг в подсудимого судьи, и влюбляешься ты, а другого жена. И влюбляются кошки, и влюбляются мышки, и влюбляются черви в кучу тюрьма. Тоска без начала, тоска без конца. Без начала, ау, yeah. Тоска без конца. Умирают больные и доктора.